Глава пятая. В которой друзья нам мешают, зато враги помогают. Я укрылся в своей комнате. Накатила на меня не то хандра, не то еще хуже меланхолический сплин. Порой такое случается, когда сделано большое дело, и можно на время расслабиться. Вроде все хорошо, но берется невесть откуда беспричинная глухая тоска, хоть на стенку лезь. Но сейчас-то с чего? Нашли мы Маркуса. Собрались вместе почти все. Но в любой миг приятели Арнольда решат, что вопрос уже не в наживе. Надо свою шкуру спасать и броситься в стражу. Тут такое начнется. Мне бы сейчас ум напрягать, измысливать хитрые ходы, которых от меня товарищи ждут. А я не могу. Сижу. В окно на бассейн гостиничный глядя, на девиц в разноцветных купальных костюмах, что с визгом бросаются в волны. Волны почти как настоящие. Даром, что их делает механика. Могучая паровая машина двигает огромный поршень, который и волнует воду. Хорошая забава. Он. Девушка на берегу бокал шампанского допила, на столик опустила и к бассейну изящно двинулась. Все в душе пусто. Даже на пышную мадьярку любоваться не хочется. И пить не хочется. Уже полчаса бокал с вином в руках грею и ни одного глотка не сделал. Ильмар. Хелен вошла тихо. Я даже не заметил. Подошла, присела рядом в кресло, тоже с бокалом вина в руке. Бокал был полон. «Что с тобой, Ильмар?» «Да все очень просто. Тоска, честно», — сказал я. «Ты должен гордиться собой. Ты вытащил нас из беды. Причем в последнюю минуту. Ничего я не должен, Хелен. Никогда и никому я ничего не был должен, понимаешь?» Мне вдруг показалось, что я понял сам себя. «Хелен, я же всю жизнь был волк-одиночка. Где хотел, охотился. С кем хотел, дрался. С кем хотел, спал. Не умею я этого — быть в толпе, да еще и отвечать за толпу. Маркуса с каторги прихватить, с тобой в Миракулюс ринуться — это одно. А вот когда 10 человек вокруг, из них половина меня на дух не выносит, Ильмар, да кто тебя не выносит? Арнольд, Луиза, даже Жерар. Это не половина?» «Не вдаваясь в спор по существу», — сказала Хелен. «И ты?» Летунья задумчиво посмотрела на меня. С чувством произнесла: «По морде бы тебя, вор!» «В том-то и дело, что вор», — согласился я. «Все вы высокородные. Вот ты, графиня. В своем замке росла, забот не знала. Прачки платьица стирают, гувернантки этикету учат. Мать на ночь в лобик целует. Высокородные юнцы стихи читают». Я замолчал. Улыбка появилась на лице Летунии. Нехорошая такая улыбка, злая. «Ты прав, Ильмар. Так все и было. Я уж и рад был бы слова свои назад забрать, но поздно. Прачки платьица стирали, да. Только я платьица эти не любила. Сорванцом росла, по деревьям лазила. 7 лет на коне скакала. Гувернантки этикету учили. Кому и что соврать? Как грехи прятать? А если не получится спрятать, то как замаливать? Мать на ночь в лобик целовала. Если не забывала с бала на минутку уйти, если не с гостем высокородным в спальню шла. И юнцы стихи читали, да. Когда не в полные 14 лет девства лишилась, тоже стихов наслушалась. Дура. Ильмар, что ж ты думаешь, будто теплый сортир и сытый стол они человеку счастье приносят? Счастье не приносят, а от горя избавляют, попытался спорить я. Да, Ильмар, от горя избавляют. Это и впрямь хорошо, когда от голода живот не подводит. Только ты мне поверь, дури высокородной, что в горах Далмации 2 года провела, честь рода отстаивала, а свою в грязь втаптывала. Я тоже всякое испытала, и голод, и мороз, и боль, и страх. К счастью, все это никак не относится. Знаешь, когда я счастливее всего была? Я молчал, но она продолжила, и лучше бы мне этих слов не слышать. Когда партизанское гнездо наш разведчик нашел, когда я ночью планер между скал прогнала и на шалаши, на спящих людей огненные бомбы сбросила. Когда обратно дотянула на крыльях пулями истрепанных, но фалькон не разбила, села аккуратно. Когда я с летунами, 4 нас тогда оставалось, вонючего самогона напилась, свое второе рождение празднуя. И потом, до утра мы в холодной землянке любви предавались. Все 4. Тогда я счастливее всего была, людей погубив и греха не стесняясь. Не надо тебе этого говорить. Почему не надо? Ты меня высокомерно считаешь, ведь так и правильно делаешь. Но мое высокомерие не в том, что я к тебе с презрением отношусь. Относилась бы высокомерно, так в постель бы с тобой не легла. Ильмар, ты же вор. По дну плавал. Тебя сожрать пытались, и ты других жрал. Что же вдруг сопли развесил? Я всегда знал, что неправильно живу, ответил я. Набрался сил и в глаза Хелен глянул. Такая уж моя судьба. В грязи родился, в грязи жил, в грязи и умру. Никогда не отмыться, только я знал, есть еще и другая жизнь, чистая и светлая. Кому за свои заслуги дана, кому за предков высокородных. И там все не так. Там уже цветут райские сады, что искупителем по всей земле обещаны. Там платьица белые, стихи красивые, мысли праведные, честь и сила, добро и любовь. Только это не мой мир. Потому и презрение это нет. Жестко сказала Хелен. Нигде этого нет. А насчет презрения... Жерар тоже вором был. Потому тебя и предостерег. Ну а Луиза с Арнольдом о чем предостерегают? Да, я вор. И ремесла своего не стыжусь. Но попрекать меня... «Арнольд — стражник», — Хелен развела руками. Ну что ты от стражника хочешь, пускай от бывшего? Ему вором тебя назвать, словно вновь в стражу вернуться. А Луиза, ну, дура она была, дура есть, дура и останется. Никто не говорил, что все апостолы будут умом богаты. Наоборот, блаженны нищие духом. Да что с тобой, Ильмар? Она наклонилась, заглядывая мне в глаза, уже без ожесточенности, без обиды, и вдруг нахмурилась. Эльмар, ты же просто ревнуешь, завидуешь и ревнуешь. Что ты несешь? К Арнольду ревнуешь. Он все-таки сумел нас вывести, не оплошал. К Луизе. Она при всей ее дурости заботливо и чутко себя показала. К Маркусу. Он уже в советах и помощи не нуждается, сам решает, как своей силой распорядиться. «Ко мне!» Хелен замолчала. «Не надо!» — пробормотал я. «Пустое!» «Ко мне ревнуешь без затей!» «По-мужски!» — закончила Хелен. «И зря!» «Да с какой стати мне тебя ревновать?» — возмутился я. «Ильмар!» Хелен погрозила пальцем. Ты бы со своей тоской разобрался поскорее, а то и впрямь. Что впрямь? Глупо спросил я. Хелен улыбнулась, встала, качнув бедрами, отпила глоток вина. Пойду я, послушаю, как Антуан с Маркусом беседу ведет. Приятно старика послушать. Да и ты приходи. Может, вместе что-то умное и надумаем? Бежать нам надо, это я чую. При всем своем высокородном происхождении. А на Жерара надежды мало. Я проводил ее взглядом и с досады выплеснул вино из своего бокала прямо за окно. Тут же спохватился, выглянул. Но все обошлось. Никого внизу не оказалось. Одного Хелен добилась. Вся моя хандра превратилась в раздражение. Ну что за глупость она выдумала? Ревную, завидую. Ерунда. Задернув штору, я, не раздеваясь, лег на койку, полотенцем глаза прикрыл за неимением ночного колпака и решил, что стоит забыться сном. Вот усну и буду спать до возвращения Жерара. Нечего мне, вору, высокородным советы давать. Как прижмет их, так сами прибегут. Удивительное дело, я и впрямь заснул. Почти сразу. И сну своему не удивился. Я видел лед. Повсюду лед. Под ногами бурые осколки, на горизонте белые столбы, диковинные, будто оплывшие ледяные свечи, высотой в соборную колонну. Ни ветра, ни света, только пронизывающий холод и смутное мерцание. Словно лед морозит все вокруг. И сам же светится тусклым, гнилым светом болотных огоньков. А вдалеке, перед человеком, примерзшим к невысокому деревянному столбу, стоял на коленях мальчик-подросток, будто молился или прощения просил, или совета. И не мог. Никак не мог ничего услышать. На какой-то миг мне показалось, что даже я слышу, явственно слышу то, что пытается сказать человек, 2000 лет назад повелевший прикрутить его к столбу. а потом сам себя, взявший на слово. Но я был слишком далеко. Словно река между нами, ледяная река, что течет вне человечьего мира, вьется змеей, светит призрачным, не дающим тепла светом. Я на одном берегу реки, а Искупитель и Маркус на другом. На одинаково холодных и бесконечно далеких берегах. Человек на столбе вновь что-то сказал. Я не слышал ни звука. Я понял это лишь сердцем. Но снова не услышал слов, слишком далеко. Я мог лишь надеяться, что Маркус услышит. Третий раз, уже третий раз мне снился сон из тех, после которых грешники раскаиваются и в монастыри уходят. Попусту такое не снится. Понять бы только, что мне, неразумному, сестра-покровительница, с нами ведающая, сказать пытается. От чего предостеречь? К чему подвигнуть? Маркусу помогать, чтобы долг свой исполнил? Он и так от него не бежит. Совет дать будущему искупителю, какие теперь от меня советы? Я на одно годен. С каторги удирать, да от стражи укрываться. Никакого облегчения сон не принес. Но и желание идти к остальным апостолам тоже. Я невольно ухмыльнулся своей собственной мысли. Братья-апостолы, сестры-апостолы, а куда деваться? Так оно и есть. Вряд ли тем, кто за первым искупителем шел, легче было меж собой сойтись. Но ведь сошлись и долго до самого предательства служили искупителю верой и правдой. В дверь постучали. Нет, не оставят в покое меня непрошенные братья и сестры. «Да!» — крикнул я, с постели вставая. Но против всех ожиданий в двери появился не Арнольд, каменным подбородком вперед, и не Антуан, со всегдашней задумчивостью в глазах. Ко мне вошел русийский негоциант Комаров в еще одном праздничном халате поверх костюма, но без очков. «Не потревожил ли я вас?» С легкой тревогой спросил он. «Нет», — буркнул я, — «все в порядке». «Простите, господин...» Комаров замялся. «Ну да, я ведь не представился накануне». «Исаия», — сказал я. И тут же сообразил, как нелепо звучит иудейское имя при моем нынешнем облачении. «Господин Исаия...» Ничуть не смущаясь, сказал русиец. «Я вижу, со вчерашнего вечера вы приняли иную веру». «Да», — ответил я, проклиная Антуана за идею с маскарадом, себя за решение переодеться, а всю гостиницу разом, за то, что подселили на этаж к епископу настырного купца. Беседа с его преосвященством так тронула нас с отцом, что мы перешли в его веру. «Поистине удивительный человек, Жерар Светоносный», — широко улыбаясь, согласился купец. «Собственно говоря, я хотел снова поговорить с ним, но епископа нет в гостинице. В номере лишь его друзья, занятые своей беседой. Может быть, вы составите мне компанию за разговором и бутылочкой хорошего русийского вина?» Я заколебался. Пить вино пусть даже редкое и руссийское, мне не хотелось. А уж тем более в компании человека, который насторожен моим внезапным обращением из Иудея в сына Святой Церкви. Но отказать значит еще более его насторожить. «С удовольствием», — согласился я. «Есть такие люди, что могут себе уют где угодно устроить. Хоть в дешевой комнате трактира, хоть в крошечной каюте корабля, хоть в купе дилижанса. Ну, а если дать им хороший гостиничный номер, в полную силу развернуться, вот и Комаров был из их числа. На столике раскладном, явно с собой в багаже привезенном, дымился маленький походный кальян из дорогого узорчатого стекла, что варят в Северной Пальмире. Рядышком книга в кожаном переплете, очки в стальной оправе, бювар письменный из кожи зверя-крокодила, чуть початая бутыль портвейна. Над столом письменным, где стоял маленький изящный арифмометр и лежали деловые бумаги, Комаров повесил мировую карту, в много цветов прекрасно отпечатанную. И если память мне не изменяет, белых пятен на ней было не в пример меньше, чем на державных картах. В углу стояли кофры из белого войлока, чемодан из красного дерева. Через открытую дверь в спальню я увидел пяток цветастых халатов, заботливо развешанных на вешалке. Все было изысканно и дорого. Все выдавало хороший вкус хозяина и то, что в средствах он не стеснен ничуть. «Садитесь, садитесь, милейший». Комаров указал мне на кресло, сам сел на другое и укрыл ноги шерстяным клетчатым пледом. «Глоток вина?» Кивнул я, принял из его рук тонкий стальной бокал, пригубил. «А?» — воскликнул Комаров. «Что скажете, дорогой друг?» «Великолепное вино», — сказал я. «Полагаю, в самом порту не отреклись бы от такого». Русиец улыбнулся так гордо, будто сам виноград вырастил, сок выдавил и вино воспитал. «Португальский портвейн уступает крымскому, поверьте. Понимаю, патриотизм мешает вам это признать, но оцените букет». Он налил и себе, мы чокнулись, как велит русийский обычай, сильно, чтобы вино плеснуло из бокала в бокал, переливаясь. «Какой прекрасный день», — сказал Комаров. «Милейший друг, вы и представить не можете, как я рад вашему визиту». «Вы ведь работали», — заметил я. «Работа», — вздохнул Комаров. «Как говорят в нашем народе, работа — волк. Всегда убежать норовит». «Ничего, все это неспешно. Я планирую поставлять в Галлию и Панонию наши вина. Как полагаете, найдут ли они спрос?» «А почему бы хорошему товару спрос не найти? У державы с ханством мир, торговля процветает». Комаров закивал, опять же с такой радостью, будто я был наместником Галлии, и от слов моих вся его торговля зависела. «Мир — это прекрасно. Вы не представляете, друг мой, как мы в Руси ценим эту хрупкую драгоценность». «Почему же не представляю?» — в тон ему ответил я. «Бывал в Руси». «Нет, нет», — Комаров энергично замотал головой. «Надо жить в ханстве. Надо постичь все корни нашего народа, чтобы понять, как мы ценим мир. Да, я понимаю, вы видели нашу армию, она внушает смущение. Но ведь Для одного нужна мир беречь. И тайная палата для того же предназначена, сказал я. Что вам от меня нужно, Комаров? Вздохнул российский купец, опустил глаза, будто и впрямь смутился вопросом. Нам... Да ничего не нужно нам, Ильмар. Уважаю. Что ни говори, а уважаю откровенность. В ком бы она ни была, в душегубе презренном, в шлюхе дешевой или в шпионе чужестранном. Смотрел на меня Фарид Комаров уже без прежней добродушной веселости, но куда честнее и откровеннее. И лицо его будто говорило: «Не стоит отпираться, мне все ведомо». «Странные дела», — сказал я. «Время мирное, а шпион руссийский по державе разгуливает». «Потому и разгуливаю», — не дрогнув лицом, ответил Комаров, «что время мирное. Начнись война, плохо мне будет. Хотя по Руси тоже немало державных купцов ездят. Если будет война честная, так обменяют наших на ваших». Мы снова сдвинули бокалы. Я отпил еще глоток и сказал: «И много вас, руссийских негациантов, ищет Ильмара?» «Все, сколько есть», — не моргнув глазом, ответил Комаров. «И зачем, если ничего вам не нужно?» «Вам нужно», — с улыбкой ответил Комаров. «Вам, Ильмар». «Что же?» «Путь из державы, убежище, защита. Ильмар, милейший, не думайте, что тайных дел мастера только тем живут, что чужие секреты воруют, обманывают и убивают. Порой куда полезнее бывает помочь хорошим людям и ко взаимной пользе дело решить». «Нам от вас ничего не надо», — сказал я твердо. «Может быть, мы и преступники перед домом, но державу не предаем». «И не надо?» — Комаров руки воздел. «Ильмар, мы не просим вас державу предавать. Каждый любит свою страну. На том и жизнь стоит. Значит, разойдемся миром», — подытожил я. «Спасибо за чудное вино, сударь». «Подождите, Ильмар». В голосе Комарова укоризна появилась. «Выслушайте меня. Одну только минутку выслушайте. Разве с вас убудет?» Подумал я и кивнул. «Пока он говорит, мне это лишь на пользу. Во-первых, — начал Комаров, — не ждите от меня коварства. Согласитесь нашу помощь принять или нет, но выдавать вас страже приказа нет. И на том спасибо. Во-вторых, — глазом не моргнув, продолжал Комаров, — как нам ведомо, принц Маркус похитил и унес на слове древний манускрипт, несущий в себе секреты вашей веры. В Руси вера другая, но вашей она не противна. Чтят Искупителя, как одного из святых пророков, близких к Господу, чтят и сестру-покровительницу». «Знаю вашу веру», — ответил я. «Чужая она для нас. Про свою веру я вчера всю правду сказал», — нахмурился Фарид. «И для вас должно быть важно, что мне, человеку еретических убеждений, позволяют в тайном приказе служить. Ханство куда терпимее к вопросам веры, чем держава. И вера в Руси, пусть и чужая, но ведь не враждебная. Для Китая имя Искупителя — пустой звук. Для нас — нет. и потому нам тоже интересно происходящее. И если потребуется помощь, нужно укрыться от стражей церкви, с умными людьми поговорить. Российское ханство готово взять вас под свою защиту. Вот с этого и начинать ему стоило, а не молоть вздор про доброту, бескорыстие и уважение к чужой вере. Посмотрел я на Комарова и тихонько головой покачал. «Понимаю», — со вздохом сказал русиец, — «все понимаю. Трудно принять от нас помощь», — сразу закрадывается мысль, «а не навредит ли это державе?» «Так?» «Именно». «Буду честен. Наверное, навредит». «Да уж, велика откровенность. Дурачку и то понятно, что ханству во благо, то державе во вред». «В-третьих, — сказал Комаров, — и это самое главное, все вы в беде сейчас. Час назад в управлении стражи по Аквиникуму явились некие высокопоставленные лица и заявили, что в купальнях Рудаш он не закончил, да и не нужно это было. Я спросил, откуда это известно? Фарид только плечами пожал да улыбнулся. Ох, не один он в Аквиникуме. Есть у него еще пособники. Что же это делается? Русийские лазутчики в державе как дома ходят. И чем тут поможет тайная палата? От стражи нас отобьет? Вместо ответа раскрыл Комаров свой кожаный бювар. Вытащил какой-то листочек, посмотрел, поморщился, достал карманные часы и глянул. «Стража не знает, где вы скрываетесь», — небрежно заметил он. «Поэтому шум пока не поднялся. Войска и стража оцепляют город посуху. Еще час-два можно будет уйти по Дунаю при удаче. Но корабль вам не захватить, даже если я помогу». «Маркус морскому делу обучался», — сказал я, будто хотел уговорить шпиона на коперство. «Это только в назидательной книжке 15-летний капитан никаких штормов не боится», — отмахнулся Комаров. «Жизнь — другое дело. Без умения и в неширокой реке ко дну пойдешь». «Ну и что же тайная палата предложит?» «У меня есть свой путь из города. И вас всех я этим путем могу вывести. Всех!» — голосом подчеркнул Фарид. «Это и предлагаю». «Дальше?» — спросил я. «Дальше моими путями отправимся в Руссию. А там определят вас в славный русийский город Севастополь. Именным повелением хана Михаила всем выдадут вид на жительство в Руси, каждому солидный земельный надел в Крымской губернии, вдоволь стальных рублей». «С чего такая щедрость? Вы же люди бережливые?» Комаров вздохнул. «Конечно, не даром. Интерес владетеля к манускрипту настолько велик, что вызвал любопытство и в наших холодных краях. Но неужели разрешение ознакомиться с манускриптом — слишком великая плата за безопасность, деньги, дворянство?» Молчал я. «Ильмар, у меня есть полномочия давать подобные обещания», — уверенно сказал Комаров. «Слово хана тверже, чем небо. Откуда вам еще ждать помощи? Тайным эдиктом владетеля приказано всех вас пленить и доставить в Версаль в стальных кандалах с кляпами во рту и с неусыпной охраной. Причем только Маркуса велено доставить живым, а остальных как случится? Верю. Так подумай, Эльмар. Ваша страна от всех вас отвернулась, а мы руку помощи протягиваем всем. Хотя нужен, по большому счету, только Маркус. Наверное, он не врал, фальшивый руссийский негациант Комаров. Говорил то, во что верил. Да и руссийский хан, быть может, обещание дал. Пока им неведомо, что на самом деле в книге содержится, можно и благородство проявить. Интересно, что они о манускрипте думают? За святые писания принимают? Так все же у них вера другая. Манускрипт, пусть самой сестрой надиктованной, апостолами писанной, не святыня, диковина, не более того. Ну, купить при случае, ну, украсть. А вот государственным преступникам укрытие предлагать. На такой демарш ханство бы пойти не рискнуло. Значит, подозревают настоящую ценность. Может быть, думают, как я когда-то, что в древней книге секрет производства железа из пустых пород, в старину известный людям. Может быть, ожидают от книги таких откровений, что церковь нашу пошатнут, а с ней всю державу. А когда истина откроется, а рано или поздно сработает тайная палата и выяснит правду, наша жизнь медной монеты стоить не будет, и наградят всех нас от греха подальше одним маленьким, но глубоким наделом земли в Крымской губернии. Маркус туда попозже отправится, после того, как заплечных дел мастера с ним поработают и книгу со слова выпытают. Мы пораньше. Изначальное слово, власть над всеми сокровищами мира. Тут уж не до верности обещаниям. Кто бы их ни давал, хан, владетель или китайский император. «Спасибо за щедрое предложение, сударь», — сказал я. «Это значит нет?» — уточнил Комаров. — Значит, нет. В Руссию мы не собираемся. Вздохнул Фарид, горестно уставился в бокал, потом снова за часами потянулся, уставился в циферблат. Хорошие часы, с двумя стрелками, для тех, кому каждая минута цену имеет. Одна стрелка в виде ложки сделана, другая словно вилка, затейливо. «Тогда у меня есть еще одно предложение», — произнес Комаров. «Я помогу вам выбраться из державы». «Зачем?» «Чтобы украденный Маркусом манускрипт не достался дому», — досадливо морщась объяснил руссиец. «Хоть как-нибудь да навредить», — уточнил я. «Да». «Неужели вы против этого, Эльмар? Если против, если столь о благе державы беспокоитесь, так в чем же дело? Отдайтесь страже». «Как я могу вам поверить?» — спросил я. «Пообещаете вывести из державы, а выведете прямо на руссийские мечи?» Фарид развел руками. «Эльмар, да это же будет похищение младшего принца дома. Что вы? Одно дело дать укрытие беглецам. Держава, даже если узнает, возмутится, протест заявит, ну и все. А вот если станет известно, что Маркуса насильно увели, войны не миновать. Говорил он искренне. Я ничуть в том не сомневался. Вот уже почти 100 лет, как между державой и ханством мир, худой мир, но и такой всем дорог. И впрямь не понимают пока русийцы всей важности Маркуса. Добровольно мы с ними отправимся или, повинуясь силе, держава не позволит Руси владеть изначальным словом. «Подумаю», — ответил я. «У вас очень мало времени для решения», — сказал Фарид. «У ханства есть друзья в Аквиникуме, но их силы не безграничны. В течение часа я еще могу вас вывести». «Куда?» — уточнил я на всякий случай. «В Османскую империю. До Краева точно доведу. Сами понимаете, ханство с османами не в лучших отношениях, так что это не ловушка». «Я подумаю», — повторил я. Фарид с улыбкой приподнял бокал. Я же, неумело поклонившись, вышел из номера. Всюду ловушки, всюду беда. В Аквиникуме остаться все равно, что самим страже отдаться. Поверить лазутчику тайной палаты — еще большая беда. Никогда в жизни я с мастерами потаенных дел не связывался, даже с нашими. Хоть и был однажды странный разговор со знакомым торговцем, тот знал, чем я промышляю, и как-то завел речь о лазутчиках, мол, если я соглашусь, будучи в чужих странах, мелкие поручения выполнять, никогда у меня проблем со стражей не будет. Скользкий был разговор, на одних намеках, и я предпочел вид сделать, будто не понимаю предложения. А тут человек из тайной палаты ханства. Беда! Я кинулся в номер Жерара, но даже войти не успел, зашумел лифт, стукнули деревянные дверцы, и в коридор вышел епископ. Мрачнее грозовой тучи. «Ваше преосвященство», — начал я. «Зайди», — скомандовал Жерар. И чуть ли не силой впихнул меня в свой номер. А здесь царило веселье. Центром его был Антуан, который, стоя у окна, что-то проникновенно декламировал. То ли стихи, то ли чудно рифмованную прозу, но слушали его все внимательно, с улыбками. Даже Арнольд скалился, причем не похоже, что от какой-нибудь похабщины. Хелен улыбалась открыто и беззаботно. Маркус был задумчив. Луиза неуверенно поглядывала на остальных, будто поджидая знак, чтобы рассмеяться в полный голос. Петер наливал в бокал вина, видно, для Антуана, чтобы промочил горло. «У нас беда», — без обиняков начал Жерар. Улыбки сразу сползли с лиц. «Я пытался получить разрешение на выезд в османские земли для поклонения святыням, оказавшимся в землях неверных. Кадр мне отказал и объяснил по величайшему секрету, что город окружают войска и стража. Час назад влиятельных людей из церкви и магистрата оповестили, что в Аквиникуме находится беглый принц Маркус и несколько бунтовщиков во главе с Эльмаром. Все дороги перекрыты». Арнольд в досаде треснул по столу рукой. Хелен куда спокойнее сказала: если попробовать прорваться на летное поле? Девочка, без помощи обслуги тебе не взлететь, напомнил Антуан. Взлечу на толкачах. Одна или с Маркусом? С Маркусом, поколебавшись, ответила Хелен. А мы, возмутилась Луиза. Хелен лишь пожала плечами. Луиза беспомощно обвела нас взглядом и часто закивала. «Хватит состязаться в благородстве», — поморщился Жерар. «Стража знает, что среди вас летунья. Летное поле охраняется». «Среди вас?» — уточнил Арнольд. «Среди нас», — поправился Жерар. «Я пока вне подозрений, но проверять будут весь город. И я не знаю, что делать». «Можно попробовать укрыться у нас. Родители никогда не выдадут», — начал Петер. Жерар покачал головой. «Мальчик, ты не знаешь, что такое облава. Настоящая облава, когда назначены награды, подняты все стражники, привлечена армия. Они не успокоятся, пока не схватят Маркуса». И как-то невольно все взгляды устремились к беглому принцу. «Я...» — начал Маркус. Хелен потянулась, легонько шлепнула его по губам. «Молчите, принц. Жерар прав. Не время состязаться в благородстве. Мы спасаем не только и не столько свои жизни». С полной обреченностью я понял, что выхода у нас нет. Достаточно было посмотреть на мрачное лицо Арнольда, на растерянного Жерара, чтобы убедиться, никто не держал в уме хитрых планов на спасение. «У нас есть один выход», — пробормотал я. «Что?» Епископ с недоверием посмотрел на меня, а Маркус улыбнулся, понимающе, будто не питал даже сомнений, что его спасут. «Тот русийский негациант, что заходил вчера, аквинец, на самом деле он лазутчик тайной палаты. Он знает, кто мы». На миг в глазах Арнольда полыхнула радость. Еще бы! Простому стражнику лазутчика поймать — великая удача. Потом он досадливо поморщился, сообразив, что никакой он больше не стражник. «Он зазвал меня выпить вина», — начал я, и в нескольких словах пересказал нашу беседу. Никто не колебался. «Позови его сюда», — сказал Жерар. «У нас нет иного выхода. Сейчас». Я выскочил в коридор, бросился к номеру Комарова, постучал, распахнул дверь. Комаров заканчивал паковать вещи. В объемистых кофрах уже исчезли пышные халаты, затейливые безделушки, бумаги и бутылки. «Сейчас, Эльмар, не оборачиваясь», — сказал Комаров. «Только завяжу покрепче». «Вы не сомневались, что мы согласимся», — сказал я. «У вас нет выбора», — подтвердил Комаров. «Не подержите ли тут, пока я стяну края, Эльмар?»